Глава 23. Очные ставки. Прошла неделя с тех пор, как с Беруевой снят был первый допрос у следственного пристава. В течение всего этого времени ее никуда не вызывали. Она безвыходно сидела в своем секретном номере. Тоска, упорная и долгая, непрестанно глодала ее грудь своими тихо ноющими захватами. У нее сжималось сердце при мысли о детях. О своем положении она менее думала даже, с воспоминанием о них и совсем забывала его порою. Да и притом у нее все-таки еще мелькала впереди смутная надежда на свободу, на полное оправдание себя при следствии и перед судом. Ведь есть же на свете правда, старалась она уверить себя и все ждала и ждала исхода. Но тянулись дни за днями, тянулись долгие бессонные ночи, и на душе арестантки становилось все мрачнее и тяжелее. Надежда, мелькая уже гораздо реже, с каждым днем и с каждым часом слабела все больше, а с ней вместе слабели и силы Бероевой. Мрачная комната со своей суровой обстановкой, подпольными обитательницами, вечной сыростью и холодом по ночам, отсутствие сколько-нибудь мыслящего лица человеческого, за исключением сонливой физиономии молчаливого сторожа и неизвестность о дальнейшем ходе своего дела, все это непрестанным гнетом своим ложилось на душу заключенницы, давило на ее мозг такого рода впечатлениями, что она уже крайне близка была к умопомешательству. Блуждающие глаза, потерянный вид, нервно-боязливые движения являлись признаками, обличающими начало болезненной мании, которой так располагает постоянное одиночное заключение. В течение этой недели, казалось, все забыли о ее существовании, кроме сторожа, приносившего ей утром обед да воду, а вечером вонючий ночник. Грязная копоть этого ночника мутила обоняние и першила в горле. Клопы и черви беспрепятственно ползали по ее платью и белью, о перемене которого никто не заботился, так как при съезжих домах арестанты по большей части содержатся в собственном костюме. Причем неоднократно бывают случаи, что женщины в секретных остаются в одном и том же одеянии, белье без перемены по 3-4 месяца, если даже не больше. Это белье истлевает до такой степени, что, порождая миазмы, вконец расползается на теле. Затхлый воздух, насыщенный нежилой сыростью и отсутствие движения в 3-4-аршинном пространстве, успели уже наложить свое болезненное клеймо на организм заключенной. Грудь ее подалась вовнутрь, плечи слегка осунулись, равно как и все черты ее красивого лица. Члены отощали, во всем теле появилась какая-то вялость, глаза поблекли и украсились вокруг буроватую синевую, загораясь блеском только во время ночных пароксизмов нервной лихорадки, которую, под влиянием условий своего заключения, начинала уже страдать арестантка. Еще 2-3 недели такого существования, и в исходе для Бероевой представлялась бы только больница для умалишенных с последним путешествием в болото какого-нибудь из петербургских кладбищ. Но смутная надежда на доброе окончание дела все еще тлела в ней слабеющей искоркой. Каждое утро она начинала ожиданием, что сейчас раскроются двери и ее поведут в следственную камеру, где она уличит своих противников во всех их гнусных замыслах и спутанной интриге против нее. В интриге, затаенные нити которой, однако, до сих пор еще оставались для нее темнейшей загадкой. И, наконец, она дождалась. Одурманенная струей свежего воздуха, которым пахнуло на нее из надворного коридора, вышла она вместе с вооруженным солдатом в следственную камеру, шатаясь и еле различая затуманенным взором группы каких-то посторонних лиц, как будто несколько знакомых, но каких именно, Бероева не успела ясно разглядеть и составить себе о них какое-либо представление. Она с трудом переводила дыхание, казалось очень слабую и больную, так что следователь предложил ей сесть и оправиться. Он был очень угрюм, с оттенком крепко озабоченной мысли в лице, как бы говорившей, что обстоятельства следствия становятся очень темны и запутаны. Первые знаки участия его к арестантке подействовали на нее несколько ободряющим образом, но затем вид этой угрюмой, досадливой озабоченности, снова мучительной ноющей болью, оледенил и сжал ее сердце. Оно забилось тоской ожидания. «Вам надо дать теперь очную ставку с госпожою фон Шпильце и другими лицами», — обратился к ней следственный пристав. «Вы должны уличить их и подтвердить справедливость ваших показаний». Бероева тихо взглянула на него взглядом безмолвной благодарности. Эти слова зажгли в ней надежду и убеждение, что ее правота восторжествует, но от ее последнего взгляда брови следователя, казалось, еще больше нахмурились. «Госпожа фон Шпильце, потрудитесь войти в эту комнату!» — возвысил он голос, и на пороге появилась блистательная генеральша в дорогой шале, сверкающими кольцами на толстейших коротких пальцах. За нею в обычно почтительном согбении кошачьей поступью пробирался Полиевкт Харлампиевич Хлебонасущинский.